Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, это Святослав Викторович. Кто говорит, представьтесь. А это Вася, я по объявлению вам звоню. Что за Вася? Ну, Вася, моя фамилия. Вася, я снялась в кофте нежно-голубой. Ну, не в той, в какой еблась, а совсем-совсем другой. Нет, я так, нет. К этому. Все, Вася, не звони сюда. А я по объявлению звоню. Я по объявлению. Да не звони ты сюда, ебаный рот, вот не звони. Да, вот мне надо бабушку вылечить. Хуитель я, не целитель. Все, не звони сюда, а почему? Нет, ну вы ответьте, почему вы не можете мою бабушку вылечить? Алло, что-то связь перервалась. Это Артем Шишков. Артем, иди ты нахуй. Я поэтому не хочу с тобой разговаривать. Нет, сюда. Это вы, Артем Шишков, да? Вот вам надо. Иди нахуй, пидорас, не звони сюда, ебаное ухо. Нет, ебаное ухо. Слушай вас. Мы тебе Артема приведем, денег дашь? Что? Артема мы тебе приведем, Шишкова, денег дашь нам? Алло. Я могу вам только, знаешь что? Что? Ну. Милицию вас сдать нахуй. Нет, это подожди, мы к твоему дому, вот. Такие же пидорасы, блядь. Не, мы скоро к твоему дому Артема приведем. Давай ты нам денег дашь. Давай вы привезете его в милицию, мне он здесь нахуй не нужен. Так ты ж сам орал, вычислю, найду его и. Так его менты найдут, куда он нахуй денется, ептать. Ну прихватит его рано или поздно. Ну, сколько так он сало, я туда? Знаю, он сало квартиру снимает. А, Артем, ты со мной говоришь, хуй ты там мне мозги-то ебешь. Я твой голос прекрасно знаю. Ага. Потому что ты пидор конченый, блядь, и голос у тебя пидорастический, типичный такой. А ты как голосным думаешь? Акцентом. Ты сам признал, что родился где там, ты родился-то, ну-ка вспомни. А какая тебе разница? Ты ну, не... деревня Красный Лапоть какая-то, ебаный урод, ты же говоришь. Нет, так. Замятово. Как? Замятово. А где эта такая хуйня находится? Белгородская область. Ох, еб твою мать, ты вообще сам какой-то хуйня. Что? Просто криво выебанный, блядь. Алло, Святослав Викторович, давайте не с вами встретимся. Сюда, подожди, не слушай, не звони, тихо. Сюда, урод, давай с тобой встретимся. Славик, давай с тобой в кафе сходим. Я тебя угощу. Ты не звони сюда, пидорас. Ну вот, я тебе... Блядь, пидорасический слушай. Давай в кафе встретимся, Славик, ты поговорим. Ты западло. А чего ты боишься, полиция? Тебя даже, возможно, если ты здесь расклад дашь, даже, возможно, бить не будет больно. Да? А возможно. Давай тогда встретимся в кафе, обговорим все детали. А что обговаривать? Ты сам сдаешься, блядь, в прокуратуру, там, все расскажешь, весь расклад. А зачем прокуратура? Давай с тобой поговорим. Я прокуратура... нет, а все, ты здесь, дело в прокуратуре, я уже 2 письма оттуда имею. А какие? Такие, что дело там уже, нахуй. А какой? Я же не шучу, ебаный в рот. Если менты нихуя не делали, я в управление внутренних дел писал. Я пришел в администрацию президента и там оставил письмо. И что? Мне пришел ответ. Они какой? Приняли все, поставили печати. И пришло письмо, что дело передано в прокуратуру. То второе пришло письмо, что дело в прокуратуре, все. Угу. Ну так давай тогда ты... с тобой в кафе встретимся, эти моральные ущерб. Не, западло с тобой, ты что, морда похабная. Ты столько насрал, блядь, в течение этого года. Ты что, забываешься, блядь? А я что сделал? Вот я тебе только сейчас звоню. Третий ты раз, по-моему. Хуя, ты, блядь, мне звонил много друзей, всех своих пидорасов подключил. Ты что, сука, в дверь ломился 3 раза, нахуй. Вчера, блядь, этих принес, этих коробейников, блядь. Ты что, ебаный петух? Я, блядь, так просто тебе с рук не сойдет, пидор. Не, ну давай что-нибудь. А, как тебе мулатка там? Помнишь? Смотри, ты требовал с меня деньги, угрожал убийством, вывести в лес, блядь. Там дохуя накапливаются, ебаный в рот. Так что не сып, загремишь как следует. Блядь. Славик, а как тебе сетинские пироги? Славик, а скажи, проститутка не грязнятка была? Не звони сюда, урод хуев, иди сам лучше сдайся своему участковому, отдал, блядь, тебе его телефон нахуй. Так а сдай еще раз, я его забыл. Да, я слушаю вас. У меня папа работает в прокуратуре, а мама в администрации президента, так что я мне знаю, ни хера не будет. Я знаю, ты сказал, там папа вице-президент, или даже президент. Да. Так что не ссы, у тебя будет нормально, греф будет хороший. Нет, понимаешь, что у меня ничего не будет. Я слушаю вас. Скоро подъедут мои ребята и тебя на Раковку отвезут. Что сделают? Тебя на Раковку отвезут. Будешь в Иркутской зоне. Что они сделают, Артем Шишков? Что? Они тебя к Вольнову повезут. Будешь... Куда повезут? Кстати, вот скажи, кто такой Саша, мамочка? Иди-ка ты нахуй. А чё? Скажи, где ты находишься сейчас, чтобы тебе за тобой приехали. Ага, я тебе скажу, где я нахожусь. Фиг тебе. Один хуй, долго с хуем в прятки не играешь. Поиграю, я с тобой так заиграюсь, ты офигеешь. Да ты не со мной, ты будешь с ментами, с прокуратурой, нахуй. Нет, я с тобой тоже поиграю. Да, вот твою заманду схватят, блядь, она сама тебя к тебе приведет, еб твою мать. Алла, нет, Алла ничего не скажет, она сейчас уедет. Да и манду наизнанку вывернут и сраку вместе с соединят. Она все расскажет. Нет, она уедет, я ее в Испанию отправлю. Какая Испания, она, блядь, или в тур. Пизда в лаптищик. Не звони сюда, урод. Нет, я тебе сказал, я ее в тур отправлю. Алло, Славик. Ну что ты, урод, сюда названиваешь, блядь? Получишь по заслугам нахуй. Что ты? Я хочу с тобой поговорить нормально, давай серьезно поговорим. Я не могу с пидорасами говорить, ты понимаешь? Нет, давай без матов. Ты неприкасаемый, сука, кто ты, блядь, есть по жизни, нахуй? Погонщик слонов, блядь. Славик, пиши мой номер. 77575. Как? Понял? 77575. Звони туда, меня хочешь, если услышать. Понял? Это Артем Шишков. Подожди, я сейчас запишу, подожди. Подожди, гумозник. Называй снова. 77. Какой? 7? 77575. Звони туда. 7-7-7 дальше. Что дальше? 5-7-5 дальше, вот что. 5-7-5. Итак, да. Я повторяю. 7-7-5-7-5. Да. Так? Да. Хорошо. Понял? Вот, Славик, нет, подожди. Давай, знаешь, как я сделать? Я сейчас звоню тебе. Нет, сейчас. Подожди, ты мне позвонишь. Нет, значит, завтра. Ты опять левак фуфло двинул. Славик, сколько ты хочешь морального ущерба, чтобы я тебе отдал? Что-что? Морального ущерба, сколько хочешь, чтобы ты отдал? А я тебе отдал. В прокуратуре, ёптай мать, тебе уже дело не воротишь. Не, давай я тебе 50 тысяч там. Потом мне за... после, когда отсидишь после прокуратуры, то я получу с тебя. Нет. Давай неофициально решим. Я с твоей крышей помурлыкать хочу по понятиям. Что-что? Я с твоей крышей хочу помурлыкать по понятиям. Это, как, ты какие понятия? Ты, блядь, никто нахуй, ты опущенный, блядь. Нет, ты, я ты, не блядь, опущенный, я, и давай по понятиям, по-моему. Сука. Ты кто по жизни? Ты сначала с прокуратурой, сука, разберись, а потом будешь там я с мусорами, нахуй, я с мусорами дела не имею. Да, я слушаю вас. Ты черт по гороскопу, без по жизни. Вот слушай меня, ты пидорила, блядь. Ты денег с меня требовал, блядь. Убить грозился. Нихуя. Вот за базар надо отвечать по-взрослому, ёпта мать, хватит. Я тебе сказал, что ты пес по жизни, черт по гороскопу, понял ты? Все, пошел нахуй, пидорец. Да ты валет пиковый. Слушай вас. Славик, давай с тобой встретимся с Женей. Пошел нахуй, пидорюга ебливая. Я и Женя завтра тебя будем ждать в кафе. Пошел нахуй. Ты че там, пидорасом всякий, даешь мой телефон? Ты, петух. А че, нельзя? А что тебе говорят? Блядь, я говорю, ты уже доигрался, пиздец нахуй. Вот лучше, что ты можешь сделать, веревку для себя намылить, блядь. А какую? Любую, бельевую, тебе и такой хватит, блядь. Славик, а кто тебе звонил? Кому ты сейчас телефон давал, блядь? Кого ты посылал сейчас ко мне в дверь, там ломились, блядь? Что? Да нихуя! За все тебе, сука, придется ответить, мразь конченая. Ну это я, Женя, тебе... Я, короче, Женю возьму за жопу, блядь, с милицией вместе. Он все расскажет, где ты, чего и как все было дело. Давай в кафе встретимся, мы тебе... Да нахуй мне с тобой с пидорасом еще встречаться, ты че, блядь, охуел, что ли? Нет, а это, кстати, мои девочки. Я Жене переговорю, я-то за него, как сказать, заступлюсь, нахуй. А тебя, пидораса, мы опустим, блядь, уже и посадим, нахуй. Понятно, а компанию, блядь. Это мои подружки к тебе ломились. Такая негритяночка, да? Вот сейчас парень какой-то звонил, мне Святослава. Какой ты, нахуй, Святослав, блядь? Это ты, Святослав, а не я. Ты мне не звони и не давай никаким пидорасам, блядь. А лучше иди сам сдайся своему участковому. А какому? Я забыл, кто у меня. Это у тебя. Ты своему сдайся, который у тебя курирует твой район, пидор. Нет, я понимаю, что я сегодня к тебе приду домой чай пить. Ну я тебя-то точно здесь прихвачу, в милицию сдам. А почему? А с тобой поговорить нельзя? А нахуй ты мне нужен? Я не хочу с тобой, блядь, даже видеть. Нет, блядь. Я хочу с тобой поговорить. Мне за подло с пидорасом, не звони сюда, блядь. А вот, нет, мне сказали... Да я к тебе сейчас приходил. Я тебе с мобильника звоню. Ты мне нахуй не нужен. Не звони сюда, сука, не приходи, урод. Почему? Пусть а что к тебе нахуй... приходить нельзя? Разь. Да, я слушаю вас. Я в этой жизни заблудился, помоги мне. Подари мне компас и карту жизненную. Я тебе, блядь, подарю срок. А какой? Славик, я тебе турпутевку в Гондурас купил. Поедем? Вот ты у меня поедешь, блядь. А в Гондурас? В Гондосию, блядь, на зоне, блядь, у Параши, нахуй. Не, давай в Гондурас. Славик, давай с тобой съездим на землю Франца Иосифа. Вот ты там будешь сам, блядь, рад находиться, лишь бы, блядь, не на зоне с людьми, блядь. Давай на ИКЧ. Потому что люди тебя, сука, люди тебя, сука, в грязь втопчут, нахуй, в пыль, нахуй. Ты, может, и не выйдешь, нахуй, из зоны. Таких, как мой сын, блядь, на таких уродах, блядь, моральных. А почему? Почему? А потому что он моральный урод, но мне его всего жалко. Он мне все на старость лет за молоком, за водкой будет ходить, за хлебом. Понятно. Ну, понимаешь, просто как тебе сказать. А я подумал, что тебе необходима будет эта сумма для морального ущерба. Ты понимаешь, в чем дело? Вот это скажу честно. Вот даже если я сейчас приду в прокуратуру, скажу, давайте нахуй дело закроем. А скажу, парень, ты че, блядь, за дачу ложных показаний мы сейчас против себя нахуй возбудим. Ты а что, ты дурак, че? Ты думаешь, я дурил, я 4 раза судился. Я эту юриспруденцию знаю, блядь, вот как азбуку Морзе Крэмп знал. А, понятно. Ты че? А вот да, давай тоже с тобой пивка выпьем. Да ты говоришь, мне западло с тобой даже общаться сейчас по телефону, ты че, паренек? А почему? Да то, что, блядь, ты погонщик слонов. А кто такой погонщик слонов? Может, ну вот ты же в интернете ныряешь, вот узнаешь, скажешь мне. Понятно, а вот скажи, пока. Алло, ну что, будем еще вместе наркотиками торговать петух, и феназепамом? Петух, ты, блядь, за это еще ответишь, в прокуратуре я непременно это все напомню, блядь. За что? Меня зовут Валентина Ивановна. Да, я слушаю вас, Валентина Ивановна. Сейчас такая техника. Отражаются номера. Ну, давайте сделаем так. Чего проще? Если эти люди больные, да мне кажется, один и тот же звонит, то на стол прокурору. Я уже написал туда. Все уже лежит. Валентина Ивановна, там уже лежит, сладенькая вы моя. Там уже все лежит. Все, у меня 2 письма есть. Одно из управления делами президента, а другое с прокуратуры. Что дело уже там. Все. Все будет. Будет дан ход. Но не перебивайтесь. Вы только знаете, что вы сами тоже обратитесь, сами от себя лично в прокуратуру. Генеральную сначала обратитесь в прокуратуру с письмом. И пусть будет присоединиться к моему, так сказать, заявлению. Оно будет лучше так, ловчее. Хотя у меня там в фактах достаточно свидетелей тоже. 50. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А что вы делаете? Я работаю. А над чем? Алло. Я работаю на скорой психиатрической помощи. Куда вы позвонили? Понятно. Вам скажите, нужна скорая психиатрическая помощь? Нет, я хотел по одному вопросу. Да. Вам нужна скорая психиатрическая помощь? Я не знаю. Я вас спрашиваю, вам нужна наша помощь? Денежная нужна, так? Фамилия нет. Ваша? Какая? Фамилия? Ваша? Иванов. Иванов. Так, ну телефон еще. Сейчас я определю ваше имя, отчество. Чье? Ваше имя, отчество. А я вам не скажу. Если вы не скажете, мы не будем с вами разговаривать дальше. А почему? Потому что если вы не говорите, значит вы анонимно хотите со мной поговорить. Анонимно я говорить с вами не буду. Петр Иванович. Как? А вам, я вам сказала, это уже ваше дело, если вы не услышали. Бе-бе-бе. Улица. Чья? Ваша, где вы проживаете? Ну зачем вам? Молодой человек, или мы говорим, или мы не говорим. Ну давайте поговорим. Ну так вы уверены? Улица, где вы проживаете? Улица? Да. Ну сейчас. Улица, где вы проживаете? Ну сейчас. Я в Москве недолго живу. Голиковский. Нет такой улицы. Есть. Голиковский. Нет такой улицы. Есть. Какой район это? Есть. Голиковский. Район, где вы живете, район. Метро Парк Культуры. Какая улица? Голиковский. Голиковский? Нет. По буквам. Алло. По буквам называйте улицу. А я ошибся с метро. Что? А я с метро ошибся. С метро ошиблись? Да. Подойдите, пожалуйста, тогда. Вы на улице находитесь? Ну вот, нет, смотрите. У меня улица Гоголевская. Гоголевская. Нет, не Гоголевская, Гоголевковский. Какая? Голиковский, вот. Котляковский. Нет, Голиковский. Голиковский. Да, квартира 20. Дом. А что, это улица Голиковский или это переулок? Да, Третьяковское метро. Так это улица или переулок? Улица или переулок? Переулок. Так, дайте, пожалуйста, кто рядом с вами находится. Телефон. Дайте, пожалуйста, телефон, кто рядом с вами находится. Алло. Дайте к телефону, кто рядом с вами находится. А нету никого. Это переулок. Алло. Дом, корпус. Квартира 20, второй этаж. Подъезд. Второй. Код. Нету кода. Домофон есть, а я вам не скажу. Ну вы догадаетесь, наверное, это мое любимое число. И знаете, как меня зовут? Я вам наврал. Меня зовут Блинов Святослав Викторович. Так что вот так вот. Вы меня услышали? Вы. Вы когда ко мне приедете, я своих коней на вас пущу. У меня дома кони. Сколько лет вам, Святослав Игоревич? Викторович, вы неправильно. Викторович. 61. Телефон на квартиру. Что телефон на квартиру? Какой телефон у вас на квартиру? Мой. Назовите. 5. Так что вот так вот. А вы ко мне приедете на чай или на кофе? Вы на учитель состоите? Нет. У нарколога, у психиатра? Да. Да, это что, у нарколога или у психиатра? Ну, а у всех. И что там, беспокоит? Там голова моя. Что голова? Беспокоит. И что же с головой у вас? А я себя чувствую Наполеоном Бонапартом. Я хочу захватить всю Москву. Вы будете мне поклоняться? И феназепамом мне говорят, пей, пей, а я не хочу. Вот такая у меня проблема. Понимаете? Минуту ждем.